Глава 13. Было уже почти 5, когда Вес нашел подходящий поворот на Blackwood Road. Небо теперь поразительно напоминало старую продубленную кожу тусклого темно-коричневого цвета, цвета ботинок из воловьей кожи, которые любили носить сутенеры, когда они прохаживались по бульвару, наблюдая за своим товаром на бирже парада проституток. Небо казалось таким низким, что опустись оно еще немного — и начнет царапать крышу краба. Деревья, стоявшие по обе стороны дороги, содрогались и гнулись под напором ветра. Ветер обрывал ветви, унося их вниз по склону холма. Покрышки краба с трудом цеплялись за грунт склона. Казалось, он соскальзывал на 3 фута после 2 выигранных. Руль содрогался в руках Веса. «Ты уверен, что это та дорога?» — с тревогой спросил его Сильвера. «Уверен». Сильвера ничего не видел в окно, кроме песка на земле и в воздухе, и все же он чувствовал, что замок должен быть где-то недалеко. Что он нависает, словно гигантский каменный стервятник на утесе, нависает над городом, готовясь к главному ночному нападению. Решимость и выдержка давались Сильвере так же трудно, как крутой подъем их джипу. Но пути назад теперь не было. Вообще никогда не было. Теперь он ясно видел свой путь и понимал, что он выкладывался камень к камню с того самого момента, когда он вместе с Рико Эстебаном вошел в дом на Лос-Террас. Ему было предопределено оказаться вот здесь, в душной кабине джипа на опасном склоне холма, на пути к верной гибели, если не хуже. И предопределено в тот миг, когда доктор Дюран предсказал ему скорую смерть. Все это было лишь частью бессмысленной загадки, головоломки, которая, если смотреть на нее слишком близко, как на картину, казалась лишь бессмысленной мешаниной цветов и геометрических фигур. Но если взглянуть на нее немного издалека, она наполнялась смыслом, формой и цветом, подобно витражу в окнах его церкви. Он понятия не имел, что принесет ему будущее, но в равной степени не мог он позволить страху задушить себя. Воющий порыв ветра ударил в борт краба, едва не вырвав руль из рук Веса. Двигатель заворчал, на несколько секунд краб замер неподвижно. Покрышки выбрасывали фонтаны песка, то находили, то теряли сцепление с грунтом. Вес посмотрел на Сильверу. «Дорога слишком крутая, покрышки не цепляют, черт!» Краб потащил в сторону, к обрыву с левой стороны дороги. Вес отчаянно жал на педаль тормоза, но машину тащило ветром все быстрее и быстрее, словно их волокла сама рука сатаны. «Сейчас нас перекинет!» — крикнул в ужасе Вес, выворачивая руль. Задние колеса уже крутились в воздухе. Вес посмотрел влево, увидел потоки песка и прибитые ветром кустарники на дне обрыва, в 40 футах внизу. Несколько до ужаса долгих секунд краб балансировал на грани падения. Передние колеса вкапывались в осыпающийся песок. Краб вдруг подался вперед. Покрышки нашли хорошее сцепление с бетоном дороги. Машина, словно живое существо, прыгнула вперед, подальше от обрыва, и встретилась с новым лобовым ударом урагана. Их отбросило в сторону, как слетевший с рельс вагончик русских горок. Джип врезался в дерево на обочине дороги и так и остался стоять примерно в 6 футах от обрыва. Яростно выл и стонал за стенами кабины ветер. Мотор краба в последний раз проворчал и замер. Вес смотрел вперед, прямо перед собой. Он боялся шевельнуться, чтобы не вывести машину из равновесия. Глаза его остекленели, губы превратились в белый мрамор. «Всё в порядке», — с трудом проговорил Сильвера. «Ветер держит нас прижатыми к дереву. Никуда мы не денемся». «Боже», — прошептал Вес, — «я думал, что мы ведь так глубоко...» Он заставил себя отпустить руль, и кровь вновь прилила к пальцам, вызвав неприятное ощущение мурашек. «Нам придется идти дальше пешком. Сколько еще осталось?» «Не знаю. Замок прямо наверху, но... я просто не знаю». «С тобой все в порядке?» «Да, вполне. Просто еще 1 минута, и я буду в норме». Сильвера потянулся назад, в багажник, за своим кислородным аппаратом. «Кислорода в баллонах осталось немного, но должно хватить. Слушай, Если этот чертов ветер способен перекинуть в обрыв машину, то человека он и подавно закружит. Знаю. Просто придется быть осторожным, вот и все. Наверху ветер может быть еще сильнее. Теперь слушай внимательно. Придется двигаться быстро, и будем надеяться, что нам повезет. Не знаю еще, как мы проберемся в сам замок, и совсем не знаю, что мы будем делать, когда окажемся внутри. Но ничего другого мы сделать не можем. Значит, мы должны идти. Хотя ты можешь оставаться здесь. Оставаться? Вес нахмурился, несколько секунд смотрел на песчаные струи за стеклом окна, потом снова взглянул на Сильверу. «Нет, я так боюсь, что могу в любой момент намочить штаны. Но я забрался на эту гору не для того, чтобы сидеть в кабине и ждать. Где-то там, в замке, должна быть Соланж, и я хочу ее найти». «Это, возможно, тебе не удастся. И она уже наверняка не тот человек, которого знал ты». «Это я понимаю», — сказал Вес. «Тогда ты понимаешь, что если мы попадем туда, то обратно можем не выйти». Вес кивнул. «Тебе придется делать то, что я скажу, и когда скажу», — напомнил Сильвера. «Без пререканий». Он протянул руку и поднял с пола пистолеты. 45-й калибр он передал Весу, а 22-й сунул себе за ремень. Потрогал бутылочку со святой водой в кармане пиджака. «Я мало что знаю об этих существах», — сказал он. «Возможно, вода на них не подействует. Так же, впрочем, как и пистолеты. Так что целься в глаза. Тогда они будут дважды думать, прежде чем подойти». «Стрелять прямо по белкам, да?» — нервно спросил Вес. «Не думаю, что выдержу, пока увижу белки глаз», — признался Сильвера. «Как только залезем вовнутрь, я намерен искать одного единственного из них и молю Господа, чтобы вода на него действовала. Если не вода, то пули». И он вытащил пружинный нож. «Теперь лучше подготовиться. Будем выходить». Вес начал надевать кислородную маску. Сильвера натянул резиновую маску, поправил шланг, очки. Теперь они были готовы. Сильвере пришлось навалиться на дверь. Ветер не давал ее открыть. Он с трудом протиснулся наружу, за ним последовал Вес. Со стороны водителя дверь была заклинена стволом дерева, которому прижала машину. Они двинулись вверх по дороге, оскальзываясь время от времени в песке. Временами налетали особенно сильные порывы, заставлявшие их пригибаться почти до земли, отталкивавшие их к опасному левому краю дороги. Было уже почти темно, и Сильвера понимал, что если вампиры еще не вышли на охоту, то скоро выйдут. Дорога простиралась в крутящуюся ураганную темноту, словно уводя за край мира, откуда им придется падать в бесконечность. Они шли уже минут 15, когда Сильвера увидел что-то впереди, движущееся быстро, ловко, что-то меньшее по размерам, чем человек. Но трудно было определить в сумеречном свете, что это такое. Существо исчезло, проглоченное ураганом. У Сильвера появилось чувство, что за ними наблюдает кто-то, быстро нагоняющий их сзади. Он выхватил пистолет и обернулся. Ничего. Только пустота, шипящий и свистящий по ветру песок. И мгла урагана над мрачной развалиной, где когда-то лежал великолепный сверкающий город Лос-Анджелес, город ангелов. Сильвера держался прямо за Весом. Теперь быстрое движение почудилось ему в кустах слева, по краю дороги. Потом справа. Он не мог определить, что это было, но движение прекращалось, едва он замечал его. А потом из-за завесы бури прямо на них выпрыгнула собака. Громадная рыжая дворняга. Глаза ее горели, словно желтые лампы. Сильвера увидел белые клыки. Он поднял руку и выстрелил. Собака в прыжке задела его плечо, едва не сбив на землю, и исчезла в темноте. Сильвера не знал, попал он в нее или нет. Вторая собака, совершенно черная, отчего они заметили ее слишком поздно, прыгнула, целясь вцепиться в горло Весу. Вес закричал и отпрыгнул в сторону. Собака приготовилась к новому прыжку, но Сильвера, сделав шаг вперед, ударил ее носком сапога в ребра. Собака завыла, завертелась, пытаясь укусить священника за ногу. Вес выстрелил. Пуля разнесла череп животному, отбросив его в сторону, словно тряпку. Что-то ударило Сильверу сбоку, под колени, заставив покачнуться. Он почувствовал, когда кости впиваются в правую икру клыки. Он изогнулся, высвободил ногу, и когда овчарка Колли снова бросилась на него, выстрелил ей прямо между глаз. Колли рухнула, несколько раз дернулась и замерла. «Я буду прикрывать сзади!» — крикнул Сильвера. Нога его кровоточила, но он едва ощущал боль. Теперь, казалось, их со всех сторон окружала сотня стремительных теней, прыгавших, вертящихся, нападавших, уклоняющихся от выстрелов. Сильвера не стрелял. Вес же несколько раз выстрелил наугад. «Берегите патроны!» — сказал Сильвера. «Они нам еще пригодятся!» Какое-то существо вроде гигантского мастифа выскочило из-за завесы песка и поднялось на мощные задние лапы. Теперь пес ростом не уступал весу. Его зубы явно были способны с одного раза перекусить человеку горло. Вес уже собирался выстрелить, когда громадное бестие прыгнуло в сторону и исчезло. Он поднял голову и увидел силуэты собак, собирающихся среди валунов над дорогой. Они держались, прижавшись низко к земле, словно волки, приготовившиеся к бою. Несколько собак бросились под ноги Сильверы, защелкали клыки. Собаки отскочили в сторону, снова бросились в атаку. Черная дворняга с тусклыми мертвыми глазами подпрыгнула и вцепилась в рукав священника. Сильвера едва не выронил пистолет, потом пнул собаку здоровой ногой, освободив таким способом руку. Он выстрелил в гущу своры, и собаки мгновенно рассыпались в стороны. «Двигайся!» — крикнул он Весу. «Не давай им возможности остановить нас!» Вес краем глаза заметил движение справа. Рыжая худая дворняга хищно шла следом, выискивая удобный момент для нападения. Он выстрелил и услышал жалобный вой. К дороге начали спускаться новые собаки, окружая людей кольцом. Сильвера увидел гигантского серого пса, возможно, это был волк. У пса имелся ошейник с шипами, глаза пылали голодным демоническим огнем. Собака-волк шла крадучись, не спеша, позволяя первыми вступить в дело собакам помельче, изучая обстановку. Когда пара собак напала на Сильверу слева, и он развернулся им навстречу, этот пес прыгнул справа, с места, бесшумно. Его челюсти широко раскрылись, готовые перекусить руку, державшую пистолет. Сильвера успел отвести руку, но массивное тело пса ударило его с такой силой, что он не удержался на ногах и упал со стоном. Пес навалился на него сверху, пытаясь просунуть пасть под маску, чтобы добраться до горла священника. Сильвера чувствовал горячее дыхание и прикосновение мокрой морды пса, увидел светящийся жаждой крови взгляд. В следующий миг голова собаки превратилась в мешанину раздробленных костей, кровавой жижи и белесой мозговой массы. Он услышал второй выстрел пистолета Веса. Сильвера оттолкнул в сторону тяжелое тело мертвого пса-волка и встал, стирая рукавом кровь, забрызгавшую очки. Собаки кружили, прыгали и отскакивали, но близко больше не подходили. Очевидно, подумал Сильвера, серый волк был вожаком стаи, и его гибель обескуражила остальных, лишила их организации. Круг животных, поначалу сжимавшийся, стал заметно шире, и постепенно они начали исчезать за завесой бури. Вес и Сильвера слышали вой собак в скалах над дорогой, словно подданные оплакивали гибель своего короля. «Они могут вернуться!» — крикнул Сильвера. «Нужно спешить!» У него в обойме осталось всего два патрона. На ходу он перезарядил пистолет Веса и вернул его актеру. Дорога стала менее крутой. Они скорее почувствовали присутствие замка впереди, чем увидели его темные каменные стены сквозь мутную мглу. Ветер был ужасным. Он едва не сбросил Веса и Сильверу обратно на уже пройденный ими крутой участок дороги и дальше в каменистый обрыв, куда они чуть и не свалились вместе с джипом. Они продвигались вперед с максимальной осторожностью, делая каждый следующий шаг только после того, как надежно закрепились после предыдущего. Вокруг с шипением вырастали и переползали с места на место горы песка, падая с обрыва, оставляя кометные хвосты на фоне мглистого неба. Сначала Сильвере показалось, что перед ними продолжение горы, темная крутая скала. Но подойдя ближе, они поняли, что это стена замка. Швы между грубыми плитами казались шрамами на коже Левиафана. Они увидели башни, зубцы стен, стекла, блестевшие в высоких окнах, упиравшиеся в низкие облака, шпили. Замок напоминал своим внешним видом ухмыляющийся каменный череп, громадный, жуткий, запретный, словно бесконечный кошмар. Ошеломленный, Сильвера замер. «Вперед!» — сказал он сам себе. «Это придется выдержать. То, что должно быть сделано, должно быть сделано». «Что будем делать?» — крикнул сквозь ветер Вес. «Как мы переберемся через стену?» Сильвера вдоль подъездной дорожки направился к воротам, остановился, глядя на путаницу колючей проволоки, преграждавшую путь. «Думаю, что смогу перебраться через нее, если ты мне поможешь», — сказал он. Вес остановился, всматриваясь в окна и балконы, в поисках признаков деятельности обитателей замка. Замок казался пустынным, вымершим. «Может, они еще спят?» — сказал Вес сам себе. «Конечно, спят. Если мы поспешим, то успеем забраться туда, найти Соланж и убежать до того, как вампиры начнут просыпаться». Он наблюдал за подходившим к воротам Сильверой. Издалека доносился хор завываний, как будто собаки собирались для следующей атаки. Сильвера посмотрел через плечо в темноту, чувствуя, как поднимаются волосы на затылке. И одновременно со следующим шагом он услышал тихий щелчок освободившейся пружины. Что это такое, он осознал лишь через долю секунды, в тот момент, когда сверкающие челюсти капкана, подняв фонтан песка, сомкнулись на его левой голени. Боли он сначала не почувствовал, лишь треснула кость, словно сухая ветка. Он понял, о чем не подумал, когда ступил на дорожку, ведущую к воротам. Песок не случайно был здесь особенно густ. Его насыпали, чтобы спрятать капканы, пригодные не то что для непрошенных гостей, людей, а для медведей. Накатила раскаленная добела волна боли, заставившая его закричать. Он начал падать назад, медленно, словно в кошмарном сне, где все движения замедляются, кажутся безумными и ненужными. Он попытался предотвратить удар, выставив руку, и с ужасом увидел, как защелкиваются зубья нового капкана, пропустив его кисть всего на несколько дюймов. Он упал на бок. Третий капкан звонко сомкнул челюсти прямо перед его лицом. Потом ему показалось, что башни замка летят на него, и они упали, накрыв Сильверу агонией тьмы.